Конечно, Диксон не повел своих сотрудников в Пош, а уж тем более в Алиби Лаунж. Дело здесь не в назойливых представителях сексуальных меньшинств. И даже не в кусачих ценах. Дело в конспирации. Национальное разведывательное агентство – глубоко засекреченная организация. Зародившаяся в недрах ЦРУ и Министерства обороны, она многие годы терялась в секретных чревах этих монстров. Но и отпочковавшись, до недавнего времени все равно оставалась невидимкой. Не включенной в официальные государственные структуры. Ни телефонных справочников, ни фирменных бланков, ни собственного адреса. Сам факт ее существования составлял государственную тайну. Но демократия и секретность – суть вещи несовместимые. В США невозможно финансировать несуществующую организацию. Набирать для нее кадры, обеспечивать сотрудников социальными программами и пенсиями. Постепенно информация о космической разведке просочилась в прессу. Хотя людей, осведомленных о ее деятельности, можно было пересчитать по пальцам двух рук. Широкие контакты сотрудников с посторонними лицами не одобрялись, а уж гуляния, связанные с употреблением горячительных напитков, в чужой среде были на РА категорически противопоказаны. Поэтому все праздники, отмечать которые было необходимо для сплачивания коллектива, проводились в родных стенах. Под родными стенами подразумевается комплекс строений Национального разведывательного агентства на Саули-Роуд, в нескольких кварталах от аэропорта Даллеса и в 40 километрах от Белого дома, а точнее конференц-зал на втором этаже административного корпуса. К 5 вечера ряды кресел в зале были сдвинуты к стенам. Столы украсили простые бумажные подносы с бутербродами, подсолеными орешками и крекерами. Вино и виски наливали в пластиковые стаканчики, а музыка, старый добрый кислотный джаз, лилась из чего-то айфона, подсоединенного к акустической системе. Конечно, до роскоши Алиби Лаунжа этому далеко. Зато на стене висел нарисованный от руки плакат, изображающий мистера Диксона и президента США в каких-то древнегреческих хламидах среди усыпанного звездами ночного неба. Отталкивая друг друга, они пытались заглянуть в микроскоп, нацеленный на крошечную землю. На микроскопе было написано «Мисти 2». Над головами Диксона и президента висело облачко, какими в комиксах обычно обрамляют мысли и реплики персонажей. В этом облачке была изображена танцующая полная дама в неглиже, пожалуй, чем-то напоминающая миссис Паттингтон, и надпись «Ура! Мы видим сквозь ночь!» и сквозь одежду тоже в скобках. Наверняка это был намек на недавнюю речь Диксона в овальном кабинете. Но никто не обижался, никто не приходил в ужас. Наоборот, смеялись, некоторые даже ржали. Видимо, программерам и не такое сходило с рук. Сам Диксон, человек крайне неулыбчивый, увидев плакат, скривил рот и в скупой усмешке и произнес всего два слова «Похож, каналии». К 17:30 в зале собрались около полусотни человек – программисты, математики, кибернетики и прочий научный планктон. В основном это были молодые люди – юноши и девушки в возрасте 20-30 лет. Вряд ли посторонний взгляд смог бы определить, что многие имеют военные звания. Форму в НРА практически не надевали, а вид у всех был раскованный и немного легкомысленный, как у их сверстников-студентов, менеджеров салона Форда или продавцов Кока-Колы, собравшихся повеселиться на День Благодарения. Впрочем, в данном случае причина корпоратива имела материальное выражение и не позволяла ее с чем-то спутать. На входе стоял мистер Роу, шеф отдела деловых операций, а если использовать менее высокий штиль, снабженец с картонной коробкой в руках. Из нее он, как Санта-Клаус, выуживал и с улыбкой вручал входящим круглые значки, приговаривая: «Не потеряйте, господа, это память о значительном событии. Уникальный знак, тираж всего 70 штук». Обращаясь к эффектной блондинке, он подсластил улыбку и расширил обращение: «Барбара, дорогая, не волнуйтесь, если и потеряете, это не платина и не золото. Всего лишь азотированный титановый сплав. В порядке исключения я выдам вам дубликат. А я и не волнуюсь. Я разбираюсь в драгоценностях и прекрасно вижу, что это сплав, мистер Роу», — сказала Барбара Дель Пино. Она скептически осмотрела лежащий на ладони кругляш. «По-моему, сделано из бракованных втулок топливной системы». «Это не просто втулки, детка», — наставительно сказал мистер Роу. И не просто титановый сплав. Это частичка мисти, частичка истории. «А когда я могу рассчитывать на золото, мистер Роу?» — спросила Барбара, поставив снабженца в тупик. Барбара — математик, старший разработчик проекта. У нее холодновато правильные черты лица, стройная фигура и насмешливые, пожалуй, даже чересчур насмешливые глаза, выдающие характер, который, надо полагать, доставляет немало проблем ее поклонникам. «Ты его уже получила. В финансовом отчете будет написано, что на значки пошло золото 999-й пробы», — вставил Джон Сивенс, долговязый бойфренд Барбары. Он подбегнул мистеру Роу. «Или я ошибаюсь? Во всем, что так или иначе не касается проблем алгоритмизации, вы разбираетесь из рук вон плохо, мистер Стивенс», — с достоинством ответствовал Роу. Джон рассмеялся, взял девушку под локоть и повел к столам с бутербродами и выпивкой, на ходу задумчиво рассматривая круг из темного титана. Земля, за которую прячется солнечный диск, стремительные серебряные спутники на двух серебряных линиях орбит, чуть выше строгие внимательные глаза, как морщинками окруженные сетью радиолокационных антенн. По кругу надписи, вверху — Космическое агентство США, внизу — многозначительный девиз: «Видим сквозь ночь». Мисти не похож сам на себя, как не похожи на себя три его близнеца. Здесь они все как парашюты-парапланы. Только Мисти обозначен лишь контуром, его силуэт остался без золотистой заливки. «Красивый», — сказал Джон и приколол значок к лацкану пиджака, как делали почти все приглашенные. А с учетом малой серии цены ему нет. «На любителя», — равнодушно отозвалась Барбара. «Кстати, о любителях». Джон подал ей картонный стаканчик с вином. «У меня есть знакомый, он фалерист». «Кто?» «Чего ты глаза вытаращила? Просто коллекционирует такие штучки. Нормальный с виду парень. Но как увидит что-то редкое, да необычное, его перемыкает в один момент, как силовой контур при деформации носового конуса. Целый спектакль разыгрывает. Сперва изображает, что вообще ничего не заметил. Потом просит рассмотреть поближе. Потом небрежно так бросит, что у кого-то там уже есть такой значок. И цена ему пара долларов от силы». Джон отпил из своего стаканчика и удовлетворенно хмыкнул. «Впервые пью бордо из одноразовой посуды. Да, а кончится все тем, что он будет нести какой-то вздор и предлагать тебе за этот хренов значок, ну, не знаю, 300 баксов, например, или орден какой-нибудь». «Зачем тебе орден?» – удивилась Барбара. «До 100 лет он мне не упал, но им это не объяснишь. Фалеристы все повернутые, они этого не понимают». Джон улыбнулся и отсалютовал стаканчиком молодой чете Робинсов из группы тестирования программ. Робинсы отсалютовали в ответ и радостно прокричали: «Математиков в топку!» Они были, что называется, чистыми программистами в кавычках. Барбара и Джон, которые работали в группе алгоритмизации, относились к другой касте, к математикам. Соперничество между программистами и математиками было чем-то вроде прикола, никогда не перерастая в личную неприязнь. «Пошли потанцуем?» – предложил Джон. Барбара покачала головой. «Не сейчас». Она заглянула в свой стаканчик. «Вот еще выпью, тогда видно будет. Пока что настроения нет». «Что-то случилось?» «Сазерленду премиальных отвесили чуть ли не втрое больше, чем мне», – надула губки девушка. «А ведь я была основным разработчиком и фактически руководила группой. А он только указания давал. Я даже за него полный отчет написала, когда он накатил свою ницу». «Ну, сравнила. Сазерленд – основная фигура проекта. Он придумал обогащенный импульс в кавычках. Он, по сути, научил Мисти видеть сквозь броню и бетон. Раньше такого ведь никто не делал. Ему положено. Там не то, что 10 тысяч баксов. Там премия Тьюринга светит». По залу прокатился смех. Кто-то громко и ритмично зааплодировал, кто-то засвистел. Ричард Гайдук из отдела внутренней безопасности, красный, потный и счастливый, отплясывал украинский гопак под тяжелый рок. Надо сказать, многие из присутствующих успели хорошо «стартануть» в кавычках. Половина стаканчиков с виски были уже пусты. Но, как показывает опыт, развитие не последует. За дополнительной «поддачей» в кавычках никто не побежит. Расслабились, потанцевали, разошлись по домам. Таков обычный сценарий вечеринок формата «конференц-зал». «Надеюсь, он со мной поделится», – без особой надежды сказала Барбара. Я тоже могла успешно заниматься обогащенным импульсом. Сегодня вечером, Барби, ты будешь заниматься куда более серьезными вещами». Она усмехнулась. «Ага. И получу, наверное, за это премию имени Джона Стивенса». Она обрисовала в воздухе что-то вроде фаллоса на подставке. «Самую престижную премию в области траха». Джон наклонился к самому ее уху. «Это надо еще заслужить, Барби, детка». Она рассмеялась и едва не расплескала вино. Музыка внезапно оборвалась, коротко взвыл подключенный кем-то микрофон. «Раз, два», – послышался голос мистера Роу. «Так, господа, минуту внимания. Одну минутку. Наш уважаемый шеф мистер Диксон хочет произнести небольшую речь. Наверняка он скажет всем нам что-то очень хорошее. Поэтому просьба не шуметь. И приготовьте, пожалуйста, бокалы для тоста». Как ни странно, шум и вправду прекратился, как по мановению волшебной палочки. Все подошли поближе к сцене. На кафедру вышел Диксон в светлой летней рубашке, без галстука. Достаточно близко за ним стал невысокий толстяк с красным лицом. «Это Боб Фелман, заместитель директора по науке. Он всегда готов подсказать шефу ответ на самый заковыристый вопрос». «Спасибо, Дональд», – поблагодарил Диксон мистера Роу. «Всем добрый вечер, господа». Его лицо казалось хмурым и неприветливым, и сейчас не напоминало сдобную булочку. Но все присутствующие знали, что это лишь особенности его мимики, которые ничего не означают, кроме того, что директор агентства не любит выступать на публике.